Абрам Уилсон. Ах, да. Это тот негр, который в тюрьме избил до смерти человека. У вас не будет никаких шансов по его защите». Он посмотрел на своих помощников, и они вышли из кабинета. «Что еще?» «Я хочу поговорить о процессе». Роберт де Силва посмотрел на нее с напускным удивлением. «То есть вы хотите сказать, что будете участвовать в деле?» «Вы удивляете меня». «Я должен был подумать, что только вы с вашим огромным талантом способны спасти его от электрического стула». «Мистер де Силва, я знаю, что результат по этому делу выглядит заранее предрешенным», — начала Дженнифер. «Но есть обстоятельства, по которым можно частично оправдать моего клиента. Абрам Уилсон...» Де Силва прервал ее. «Вы хотите взять эти частично оправдательные обстоятельства и показать всем свой класс?» Он вскочил, а когда опять заговорил, его голос дрожал от злобы. «Работать с вами, девушка? Вы разрушили мою жизнь. Произошло убийство, и ваш парень за это обуглится на электрическом стуле. Вы слышите меня? Я считаю своим личным делом проследить за тем, чтобы он отправился на стул». «Я пришла сюда, чтобы отказаться от защиты обвиняемого. Вы можете смягчить ему обвинение до непредумышленного убийства. Уилсон уже никогда... Он виновен в убийстве». Дженнифер пересилила гнев. «Я считаю, что это решат присяжные заседатели». Роберт де Силва растянул в улыбке губы. «Вы не представляете, как приятно иметь эксперта, подобного вам, который приходит в мой кабинет и объясняет мне законы». «Разве мы не можем забыть наши личные неурядицы? Я никогда, пока я жив. Передайте привет от меня своему другу Майклу Моретти». Спустя полчаса Дженнифер пила кофе с Кеном Бейли. «Я не знаю, что делать», — призналась она. «Я думала, что если выйду из дела, Абрам Уилсон получит шанс на спасение. Но де Силва ничего не хочет слышать. Не из-за Уилсона, из-за меня». Кен задумчиво посмотрел на нее. «Может, он пытается психологически повлиять на тебя и заранее выиграть процесс?» «Он уже выиграл процесс». Она отхлебнула очень горький кофе. «Это безнадежное дело. Тебе надо взглянуть на Уилсона. Присяжным заседателям достаточно увидеть его, чтобы подписать смертный приговор». «Когда будет суд?» «Через 4 недели. Я могу чем-нибудь помочь?» «Ага, убрать де Силву». «Ты считаешь, что есть шанс на оправдание Уилсона?» «Посмотрим с пессимистической точки зрения. Я пытаюсь выиграть свой первый процесс у умнейшего прокурора страны, который объявил мне вендетту. А мой клиент — негр, сидящий в тюрьме за убийство, совершивший второе убийство в присутствии 120 свидетелей». «Ужасно. А с точки зрения оптимизма?» «Мне надо сегодня попасть под грузовик». Суд должен состояться через 3 недели. Дженнифер организовала перевод Абрама Уилсона в тюрьму на Райкер-Айленд. Его поместили в дом задержаний для мужчин самую большую и старую тюрьму на острове.